Глава 42. Игнат. К приезду Алисы квартира сверкала чистотой. Игнат с детства привык сам о себе заботиться, бытовой инвалидностью не страдал. Помимо чисто мужских навыков, он мог и суп сварить, и посуду вымыть, и пылесосом пройтись по полу. Так что порядок в доме поддерживал собственноручно, даже сейчас, когда деньги появились. Конечно, когда он переедет в дом, придется подумать о персонале, но это будет позднее. На кухонном столе в его съемной студии стояли вазочки с фруктами и сладостями, а рядом уже закипал чайник. «Привет!» Алиса неловко переминалась с ноги на ногу, не решаясь переступить порог. «Точно не помешала!» Вздохнув, Игнат протянул руку и помог девушке зайти. Невольно загляделся на морозный румянец на ее щеках. «Я тебе давно говорил, я всегда рядом». Теперь уже девичьи щеки горели от смущения. Игнату захотелось сжать Алису в объятиях, зацеловать всю, но вместо этого он помог ей снять пальто и теперь наблюдал, с каким любопытством Алиса осматривает его холостяцкую студию. «У тебя тут...» Она запнулась, явно подыскивая слова. «Брутально». Игнат хмыкнул, но промолчал. «А как еще может быть у мужика в квартире?» Когда выбирал квартиру, дал риэлтору четкие указания. Минимум мебели, максимум бытовой техники, темные тона, большая кровать, добротный стол, чтобы было где погамать. Сабуров любил расслабиться, играя по ночам в Warcraft или Assassin's Creed. «Мне нравится», — тихо добавила Алиса. Через несколько минут они уже сидели за кухонным столом и пили чай. Точнее, пила Алиса, а Сабуров просто сидел рядом и ждал. Наконец она заговорила. «Я хочу извиниться перед тобой за Германа. Я не знаю, как он узнал адрес. Я ему не говорила, и что с тобой пойду, тоже не говорила. Он, не понимаю, зачем он там появился». «Да забей». Игнат махнул рукой. «Гера всегда был слегка придурковатый, но, в принципе, он твой муж. Ему не понравилось, что ты тусишь с чужим мужиком. Мне бы тоже». «Ты не чужой мужик?» Алиса укоризненно нахмурилась. «Ты мой друг, и он должен это понимать. Я же не лезу к его друзьям». Последнее слово было сказано так, что Игнат мгновенно понял, о ком речь. «Янка не оставляет его в покое?» — прямо спросил он. Сабуров давно хотел выяснить, что происходит у Алисы с Герой, а тут такая возможность. Была, конечно, угроза, что Алиса сейчас закроется, но рискнуть надо было, и Сабуров не прогадал. «Литвинов любит ее», — тихо произнесла Алиса, опустив голову вниз. «Она как часть него, он мне сам это сказал». «Вот же ублюдок!» — вырвалось у Сабурова. Он хоть и знал всегда, что Гера — редкостный мудак, но чтобы так... Алиса никак не отреагировала на всплеск эмоций Игната, сидела задумчиво, смотря в одну точку. Что у нее было на душе, непонятно, но плакать она вроде как не собиралась, хотя Сабуров уже был готов ее утешить. «Если и ублюдок, то честный», — невесело улыбнулась Алиса. «Он не хотел на мне жениться, его заставили». Все-таки в ее глазах стояли слезы. Увидев их, Игнат дал себе слово однажды все-таки набить морду Литвину. «Кто?» — спросил Игнат, хотя и догадывался. «Его папа и мой, это... я не знала, клянусь». Она жалостливо всхлипнула и отвела взгляд. «А Герман... Герман считал, что это я его заказала, что ли? Он мне так и сказал в брачную ночь, что я его купила, это...» Алиса опустила голову себе на руки и разрыдалась. Ее трясло, она захлебывалась от рыданий. Игнат подскочил к ней, попытался было успокоить, погладить ее по спине, а потом просто схватил ее в охапку, прижал к груди и усадил плачущую девушку к себе на колени и стал баюкать. Как маленького ребенка, которому очень нужны тепло и защита. «Все хорошо», — шептал он Алисе, не будучи уверенным, что она его слышит. «Ты со мной, а Гера — козел, он тебя не стоит». Алиса продолжала плакать, но уже тише, только всхлипывала да порывалась слезть с колен Сабурова, но тот не отпускал, дорвался. Он давно хотел ощутить ее как следует в своих руках, и, конечно, позволил бы себе еще больше, но понимал, что так только отпугнет от себя Алису, и все же не удержался. «Разведись с ним», — хриплым от волнения голосом предложил Игнат. «Уйди от него, на кой он тебе?» Алиса лишь помотала головой, спрятавшись у него на груди. Затихла. «Любишь его?» Бурова резанул собственный голос. На душе стало непривычно муторно. Знал, что все равно уведет ее у Литвина, влюбит в себя, но все равно было неприятно. «Дело не в этом», — глубоко выдохнула Алиса. «Нам не дадут развестись. Пусти, пожалуйста». Игнат, конечно же, отпустил. И почувствовал, как сразу стало пусто. Алиса прошлась до окна и, глядя в него, начала рассказывать. «Понимаешь, у моего свекра с папой свои дела. на много-много миллионов и вовсе не рублей. А папа занял большую должность в Москве. Им невыгодно, чтобы мы развелись с Германом, тогда у всех будут проблемы. Да и нам не поздоровится, поэтому мы с Литвиновым просто вынужденные соседи, ничего общего. Мы не живем как муж и жена. К счастью, Алиса сейчас не видела, как засветилось от радости лицо Игната. Это то, что он очень надеялся услышать. Но, с другой стороны, дело осложнялось участием в этом браке бывшего прокурора, с которым Игнат точно не хотел ссориться, и отца Гера, на которого работал Сабуров, и с помощью которого собирался нарастить свой личный капитал. И Гера, значит, продолжает мутить с Янкой. Вот идиот. Алиса обернулась и сказала то, во что Игнат даже не поверил сразу. Он привел Ольховскую в нашу первую брачную ночь и занимался с ней любовью, а меня запер в гардеробной, чтобы я не мешала. Он что? Игнат считал, что его мало можно чем удивить, но Литвин превзошел себя. Он ее любит, а я ему мешаю. И ты так спокойно говоришь об этом? Хочешь, я прибью его? Совершенно искренне предложил Сабуров. У него в голове не укладывалось то, что сделал Герман. Алиса засмеялась. «Не нужно. Я не хочу, чтобы у тебя были проблемы из-за него. Он этого не стоит». «Вот же урод!» Игнат все никак не мог прийти в себя. «Я бы никогда не променял тебя на Ольховскую». «Да брось!» Алиса уже пришла в себя и теперь недоверчиво улыбалась. «Ты же был тоже в нее влюблен, и она очень красивая». «Не сравнивай меня с ним», — покачал головой Игнат. Литвин никогда не увидит в женщине человека, только красивое тело. Его никогда ничего другого не интересовало, а я не такой. Сабуров подошел к Алисе настолько близко, что они почти касались друг друга, и это была его ошибка. Алиса встрепенулась, дернулась в сторону и, чуть было не оттолкнув его, освободилась. «Извини, все в порядке». Она нервно поправила волосы. «Знаешь, уже слишком поздно, мне надо домой». «Зачем?» — вырвалась у Игната. «Я имел в виду, что не пущу тебя за руль в таком состоянии, да и ночь уже, куда ты поедешь, за город? Со мной ты в полной безопасности, ты же доверяешь мне?» Алиса кивнула. Они молчали, а в тишине, не переставая, гудел мобильный телефон. «Я сейчас». Сабуров слышал каждое ее слово, и голос бывшего друга тоже. Игнат сразу же понял, что Ольховская сейчас далеко, а Гера слишком жадно целовал сегодня свою жену, чтобы быть к ней равнодушным. Но Игнат никогда об этом не скажет Алисе. Пусть лучше верит в то, что Литвин до сих пор хочет Янку. «Я заварю еще чай?» — довольно громко спросил Сабуров, так, чтобы его вопрос услышал и Литвин. «Пусть побесится. Может, еще глупостей каких натворит?» «Да». Алиса поспешно отключила телефон. «Герман тебя услышал». «И что?» Игнат осторожно забрал мобильный и выключил его. «Ему полезно будет знать, что ты не одна и что у тебя есть я». Да он и так. Договорить он ей не дал, взял в ладони ее лицо и трепетно поцеловал в губы.